Глава 16. Веселый перезвон колокольчиков оповестил хозяина о нашем приходе. Однако он не спешил появляться. А вот нам, стоило оказаться внутри, сразу же захотелось покинуть помещение. «Ну и вонь», — пробормотала Аска с омерзением, осматриваясь вокруг. Окривить носом было отчего. Разруха, иначе не назвать. Даже сказать, что здесь много хлама, не проворачивался язык. Глиняная крошка осыпалась со стен, а где-то и вовсе зияли небольшие сквозные дыры, сквозь которые в магазинчик, назвать лавкой попросту не мог, пробивались редкие солнечные лучи. Балки над нашими головами прогнили настолько, что я невольно сжал кулак левой руки, готовясь в любой момент выставить магический щит, чтобы нас не придавило. По сторонам от нас валялись куча всевозможного мусора. Грязные тряпки, осколки сосудов, неизвестные сгнившие фрукты, из которых сочилась смердящая жижа. И между всего этого была протоптана дорожка к невысокому прилавку. «Эй, есть кто?» — рыкнул Брол, отчего содрогнулись хлипкие стены. «Тише, придурок!» — скривилась Аска. «Хочешь, чтобы нас завалило в этой выгребной яме?» «Но мне-то ничего не будет!» — усмехнулся тот и первым двинулся вперед. «Идиот!» — пробубнила рыжая, но уже без злости. «Интересно, между ними что-то есть, или Аска не на нашей стороне?» Проследовали за парнем, а когда оказались около прилавка, то услышали шум и лязг непонятно чего. Только сейчас я заметил, что за грязной шторой скрывается еще одна комнатка, откуда и доносились звуки. «Ох, что нас сейчас ждет», — задумчиво произнес Брол, нервно барабаня по столешнице, и оказался прав. Буквально через пару секунд, отбросив штору в сторону, к нам выскочило нечто. Это определенно была женщина, точнее, особь женского пола. Невысокая, а именно длинная, больше похожая на человека-швабру. Кудрявые волосы напоминали грязную мочалку и торчали в разные стороны. Серая кожа и выпученные глаза придавали образу схожесть с амфибией и довершала показ драная одежка. «Гости!» — воскликнуло нечто, будто мы первые, кто пришел сюда за все время. «Где?» — подыграл ей Брол и осмотрелся по сторонам. «Не вижу». «Перестань!» — прервала его поясничество Этти и обратилась к хозяйке. «Мы пришли не за покупками, а за информацией». «А-а-а», протянула та, опустив голову. «Очень жаль». И тут же встрепенулась. «Но у меня есть отличный ассортимент». «Не надо», — перебила ее Кицуне. «Просто ответьте на пару вопросов». «Вопросов?» — удивленно переспросила та, будто не понимала, о чем речь. Обвела нас подозрительным взглядом и остановилась на мне. «А ты?» «Эй, я здесь», — Этти щелкнула пальцами у нее перед лицом. «Давайте без лишних разговоров». «Разговоры, разговоры. Точно?» Женщина нырнула под прилавок, а через секунду появилась с треснувшим кувшином. «Вот все здесь». «Что?» «Ну как же», — обиженно вытянула губы та. «Разговоры, которые вы хотели». «Не поняла». Кицуна на всякий случай отступила. Я же потянул руку к мечу, но она покосилась и покачала головой. Пришлось оставить эту затею. «Вы же хотели», — продолжала бормотать торгашка. «Разговоры?» «Так». Аска начинала закипать. «По мне, так она просто водит нас за нос». Решительно шагнула к хозяйке, достала из-за пояса монету и показала той. «Значит так, сейчас ты ответишь на наши вопросы и за каждый из них получишь по одной. Теперь мы понятно объясняем?» Казалось, что глаза серой бабы стали еще больше, стоило увидеть блеск денег. «Да, госпожа, теперь я вас понимаю». «И года не прошло», усмехнулся Брол. «Вот отлично». Аска не сводила взор с серого существа. «А теперь начнем». Уступила место Кицуне. Та вновь подошла к прилавку и пристально взглянула на хозяйку. «Чем торгуешь?» «Да так, всякими мелочами», — пролепетала женщина, протянув ладонь за монетой. «Подробнее», — прорычала Аска, не собираясь просто так расставаться с деньгами. «Зелья готовлю», — недовольно произнесла хозяйка. «Иногда мази заживляющие, но, как видите, особым успехом они не пользуются. И, между прочим, очень зря. Я ведь не первый год этим занимаюсь. Знаю толк практически во всех травах». «Ага, как же», — хмыкнул Брол. «Не смешно, имперский человек». Женщина кольнула парня в самое больное место, отчего он побагровел. Я заметил, как сжались здоровенные кулаки, однако Брол смог сдержаться и промолчать. А хозяйка вновь обратилась к Этти. «У меня много интересного товара. Вот те же разговоры», — хлопнула по сосуду, что так и не убрала. «Знали вы, что...» «Хватит», — прервала ее Кицуна. «Нас это не интересует». «Но я ведь ответила?» «Да». Этти достала монету из своего кошелька и положила на прилавок. Серая трехпалая лапа тут же ухватилась за нее, словно утопающий за соломинку. «Как часто к тебе приходят покупатели? Мы ищем одного из них». «Покупатели?» Хозяйка чуть не затряслась от смеха. «Боги, вы просто посмотрите на то, как я живу, и скажите сами, бывают ли у меня покупатели?» Это не ответ. «Хорошо, хорошо», — заторопилась грязная женщина, будто опаздывала на очередное свидание. От подобной мысли меня передёрнуло. Ужас. «Никто не заходил уже?» — задумалась, подняв огромные глаза к лопнувшему потолку. «Месяца два». «Ты уверена?» Кицуна нависла над прилавком и вперила в нее такой взгляд, от которого даже у меня по спине пробежали мурашки. Хозяйка отступила с ужасом, смотря на собеседницу, и задрожала всем телом. На мгновение мне стало ее жаль. «Нет, госпожа», — пролепетала та, заикаясь. «Ко мне никто не заходил». «Почему ты так уверена, что она невиновна?» — спросил я, когда мы вновь оказались на улице. И первое, что сделали, облегченно вздохнули. Однако у меня остались подозрения насчет этой серой твари. Как-то странно на меня смотрела. Хотя чего греха таить, на меня здесь все косо смотрят, кроме эти. Неудивительно, если народ узнает, кто я на самом деле, то собственноручно придушат. Хотя я не понимал их ненависти к нашему клану. «Ты не доверяешь учителю?» — вновь зарычала Аска. Мы не стали задерживаться и разводить пустых разговоров, а сразу направились к следующей магической лавке. «Я никому не доверяю», — ответил я тем же тоном. «Ох, да ладно!» — всплеснула руками девушка. «Учитель, это и правда он? Может, вы нашли другого мальчишку с большим... мечом?» Последнее слово выплюнуло, будто говорила о чем-то мерзком. «Теперь ты ей не доверяешь», — усмехнулся я. Аска нахмурилась, но все же сдержалась. Лишь на лице я прочитал все, что она обо мне думает. «Успокойтесь», — сурово произнесла Кицуна, глядя на нас, как на нашкодивших котят. «Устроили распри посреди улицы. Вас осталось всего четверо. Это вся человеческая раса в этом мире. Стоило бы собраться с духом и держаться вместе. А вы что делаете?» Не могу сказать, что такие речи заставляют меня устыдиться, но гонор я все равно убавил. Так же поступила и девушка. «Я отвечу на оба ваших вопроса. Во-первых», — посмотрела на Аску. «Да, он тот, о ком говорили монахи, и старейшина это подтвердила. Во-вторых», — обернулась ко мне с тем же грозным взглядом, «я чувствую, как долгут. Ты спрашивал, читаю ли я мысли? Так вот нет, такими способностями не обладаю, зато ощущаю эмоции и чувства людей». За то время, что провела в обществе, мне удалось усилить это умение, обучиться новым навыкам, чтобы потом легко считывать ванов. «О!» — хмыкнул я. «Ну хорошо, пусть будет так. Значит, ищем дальше. А сколько подобных заведений в столице?» «Не так много, как ты думаешь», — ответил Брол. «Та забегаловка, которую мы посетили, не стоила нашего внимания, но...» — посмотрел на меня. «Сам понимаешь, надо проверить абсолютно все». «Согласен». Я уже не так опасался любопытных ванов, сновавших тут и там. Никто не обращался к нам и не следил. По крайней мере, мне так казалось. И все благодаря Тихоне Ноль. Кстати, а почему она все время молчит? Взглянул на девушку, которая тут же мило улыбнулась, лишь встретившись со мной взглядом. Однако за этой жизнерадостностью я заметил усталость. Девушка старалась изо всех сил не показывать, что магия дается ей тяжело, и лишь бледное лицо да капельки пота, скользившие по нему, говорили об этом. «Энола, все в порядке?» — тихо спросил я. «Да», — отмахнулась та, но говорила с отдышкой. «Все хорошо». «Врешь?» — резко возразила Кицуна, увидев ее. Этти схватила меня и девушку под руки и потащила в ближайший переулок. А когда наша компания скрылась в тени домов, надо отметить, что такой вони здесь не было, приказала: «Убери сферу». «Но...» «Убери». Энола кивнула и подчинилась. Ничего не произошло. Я ожидал чего-то магического, эпичного, но лишь глубокий вдох девушки оповестил о том, что ментальной защиты над нами больше нет. «Вот и молодец», — кивнула Эти. «В следующий раз предупреждай, что ты выдохлась на тренировках». «Я просто...» Энола замялась и покосилась на меня. «Понятно». Кицуна мягко улыбнулась и положила руку ей на плечо. «Он оценил, уверяю тебе». «Я?» Удивленно переспросила бывшая учительница, и та просто кивнула. «Да чтоб вас! Вот почему нельзя вести себя более адекватно? К чему эта показуха?» По лицам остальных людей понял, что они думают о том же самом. Вот только если Этти отнеслась к этому с улыбкой, то Брол и особенно Аска смотрели на меня с неодобрением. «Да пошли вы!» Я махнул рукой и двинулся в сторону команды. «Цукико, далеко не уходи», — попросила Кицуне. Я и не собирался, просто хотелось собраться с мыслями. Вот к чему подобное самопожертвование. Сейчас определенно не до этого. Необходимо найти Демонессу, пока та не разнесла столицу к чертям собачьим и не устроила посреди империи кровавую бойню. Энола, зараза. От злости пнул подвернувшийся камушек, ускакавший за очередной поворот. Сколько ей лет? Что за ребячество? Еще один лишний повод меня недолюбливать. А я в этом виноват? Канон говорила что-то о магии матери, будто из-за нее на меня вешаются все особи женского пола. Ну, почти все. Аска вот готова мне шею свернуть, дай лишь волю. Вот только мне сейчас не до женских утех. Я смог отсрочить вторжение Мору, но надолго ли? Когда Акума восстановит свои силы? Сколько времени ей потребуется, чтобы собрать армию и куда она двинется? Может, если она уже в столице, то и не вернется на остров? Сразу нападет на императора? Почему бы и нет? Сил ей точно хватит, она ведь демонесса. Но никакой из вариантов меня не устраивал. Надо найти ее прежде, чем крылатая тварь решится на следующий шаг. Но где и как? Хозяева лавок расскажут нам, что помогали сущности из преисподней? Вряд ли. Остается довериться Этти и ее таланту. Наверное, я бы еще долго себя терзал, если б не писк за поворотом, прервавший внутренний монолог. Я замер, сжал кулаки и почувствовал, как по ним пробежали голубые молнии, а когда появилась тонкая тень, готов был атаковать. Но это не потребовалось, ведь передо мной показался чумазый мальчишка.